Староваганьковский переулок. В полночь машина Народного банка свернула в Староваганьковский переулок. В машине сидел артельщик и два милиционера, охранявшие мешки с деньгами. Внезапно из-под арки ворот доходного дома Смирнова выскочил грузовик и ударил в центр машины. Удар был таким сильным, что машину развернуло. Водитель ударился головой о руль, так и не поднял окровавленную голову. Артельщик откинулся на сиденье, потеряв сознание, обливаясь кровью. Оба милиционера лежали в салоне. Из грузовика выскочили двое в масках, открыли ломом искореженную дверь, вытащили мешки с деньгами. Один сбегал к грузовику и вернулся, катя деревянную тачку. Мешки погрузили в нее и скрылись в соседней подворотне. Через несколько минут из нее вылетел руссо-балт, его занесло на повороте, он пересек улицу и скрылся в Романовском переулке.